668. Урусвати знает, что мысленное творчество неразрушимо. Оно зависит от многих условий, но все же притворится и в плотном мире. Напоминаем это, ибо некоторые смущаются, помня, что в наших хранилищах находятся многие неосуществленные предложения. Но нет противоречий в этом. Если задание не было претворено сегодня, это не значит, что оно не будет приложено завтра и даже в лучшем размере. Так постоянно люди не могут вмещать противоположений. Можно указать многие примеры, когда люди сами ограничивали себя, но мысль уже зарождала плотные следствия. Опять мы касаемся вопроса о доверии. Оно как цемент, связующий тонкое строение с плотным воплощением. Нужно смотреть на этические основы, как на самые практические разрешения. Мудрость не есть нечто сказочное. Она возникает прежде всего от доверия, которое упасет от шатаний. Так и целесообразность порождается от приложения высших мер. Только так можно постигать противоположение. Не без причины Будда распознавал учеников именно по этому дару вмещения. Мыслитель учил: невозможно идти по тропе лишь в одном направлении. Надо уметь вернуться к дому.